Православные, сегодня у вас замечательный день, и я уже радуюсь за вас. Сейчас я буду делать грех, потому что отдам хорошие вещи почти за даром. Именно так, православные, просто в подарок. Пусть от этого мне и моим детям будет плохо, лишь бы вам от меня было маленькое счастье, в 100 раз дешевле. Янкель начинал доставать из кибитки ситец, коленкор, шпильки, булавки, нательные крестики, дешевые колечки и сережки, сонники и песенники. Толпа рассматривала эти сокровища с интересом, но покупать никто ничего не желал. Янкель глядел на людей с горькой жалостью и вздымал руки к небу. «Видит Бог, вы вызываете во мне недоразумение? Вы не желаете сделать мне убыток? Так это даже очень странно. В моей Одессе эти замечательные вещи оторвали бы вместе с моими руками. Чего ж вы думаете?» Наконец, какая-нибудь старушка покупала себе аршин сукна на косынку, а другая протягивала семик за катушку ниток. Янкель шел в трактир, выпивал 2 рюмки водки и отправлялся дальше, лелея в своей груди надежду на большое богатство. Этот человек умел немного играть на скрипке и тем самым подошел к компании столь высоких особ. Когда он приносил свой древний, с облезлым во многих местах лаком инструмент и начинал извлекать жалостные звуки, прекрасное лицо хозяйки подергивалось печальной задумчивостью. Следователь Шклеревский был дальним родственником ярого монархиста Константина Кавелина, имевшего исключительное влияние на его умственное развитие. Шклеревский недолюбливал Янкеля и говорил, чуть презрительно улыбаясь: «Еврей в русской деревне — это такая же бессмыслица, как апельсин на дубе. Община предлагала вам надел земли, причем земли хорошей, пакотной. Работай на свежем воздухе, укрепляй свое здоровье, приноси пользу обществу и себе лично. А нет, вы не таков, уважаемый Савелий Соломонович. Вы предпочли общественно полезному труду, никому не нужную коммерцию. Вам, как выяснилось, лучше месить грязь на дорогах, торговать булавками и подтяжками, чем честно трудиться». Савелий в ответ кисло усмехался. «Вы, сударь, вызываете у меня недоумение. Мы умеем делать всякую работу. Наш Иосиф был первым министром земледелия». Савелий весьма остался довольным собственным остроумием. Он пригладил свои невыразимые пейсы и азартно продолжал. «Вот ваши мещане! Они же не пашут землю, и к ним нет претензий. И вы, Александр Андреевич, тоже землю не пашете. Зачем же вы желаете, чтобы я делал труд, какой вы сами не делаете? Это же смешно!» И Савелий посмотрел на Шклеревского с глубокой скорбью. Тот уже собрался возражать с могучей силой аргументов, как в спор вмешалась Клеопатра. «Дорогой Александр Андреевич, оставьте в покое моего милого соседа. Он лучше нас знает, как ему прокормить своих 3 детей. «Вот это правильно!» — обрадовался поддержке Янки. «Вы, Клеопатра Митрофановна, сами мать! Вы очень заботливы! Скажите, умоляю, как здоровье вашего сыночка? В прошлый раз ему было очень худо». Доктор Буцкий печально покачал головой. «Это просто счастье, что вы, Владимир Семенович, — доктор посмотрел на мужа Клеопатры, — вовремя позвали меня. У него и впрямь состояние было крайне тяжелое. Он метался, имел блуждающий взор и сильные позывы на рвоту. От кости разило комфорой. Ни в коем случае нельзя давать детям это средство». Клеопатра в отчаянии прижала руки к груди. «Да не давали мы кости комфоры. Я уж говорила вам, это лекарство мы даже в доме не держим». Любящая мать смахнула с глаз слезы. «Мы так с мужем страдали. Если что-нибудь случилось бы с нашим мальчиком, с нашим ангелочком, мы не пережили бы такого удара». Клеопатра тяжело вздохнула перевела дыхание и произнесла. — Впрочем, друзья, хватит на сегодня о плохом. Милости прошу к столу. Чем богаты, тем и рады. Ротмистр обратился к Янкелю. — А где ваша милая супруга? Почему вы сегодня один? — Так на следующей неделе у нас Пасха. Ли начала готовиться к ней. Надо хорошо встретить большой праздник, согласно закону наших предков. Гости размещались за столом, и никто не обратил на эти слова особого внимания. О них вспомнили неделю спустя. В день еврейской Пасхи в доме ротмистра стряслась непоправимая беда. Тревога. Все последние дни стояла непогода. С неба валил мокрый тяжелый снег, дороги стали непролазными. Но в канун еврейской Пасхи, пришедшейся на 25 марта, западный ветер сменился на северный, ударил морозец, сковал колчи дорог. Шкриревский, позавтракав, принялся за газеты. Вдруг за окном послышался неясный, с каждым мгновением усиливающийся говор. На крыльце застучали торопливые шаги, дверь распахнулась, и в комнату валился Шпилькин, тенор и пристав. За ним, постаревший лет на 10, двигалась зареванным лицом Клеопатра. Шатаясь, она сделала 2 шага и тяжело рухнула в ноги Шклеревского. «Ой, погибель моя пришла! Моего ненаглядного Костеньку, мое солнышко ясное! Злодеи убили!» Следователь недоуменно отшатнулся. «Как убили? Кто убил?» Шпилькин зачем-то вдруг вытянулся по-военному. «Позвольте доложить, убийство ребенка жидами — ритуал такой для ихней Пасхи. Помните, Александр Андреевич, Янкель прошлой субботы на вечере у Клеопатры Митрофанны грозил «отпразднуем согласно закону предков». Вот отродье и празднуют!» Шклеревский попросил. «Я ничего не понимаю. Расскажите, пожалуйста, по порядку. Да и вы, Клеопатра Митрофанна, поднимитесь с пола, садитесь в это кресло. Вот вам вода, попейте, успокойтесь. Так что же случилось? И почему под моими окнами собралась разъяренная толпа? Что хотят эти люди? И еще вопрос. Где ваш муж?» Давясь слезами, безутешно всхлипывая, несчастная мать начала свою печальную повесть. «Мой муж еще в понедельник уехал в Тамбов. Должен был вернуться 23 марта, то есть позавчера. Но я получил от него телеграмму, буду 26-го. Впрочем, к делу это не относится. Все произошло вчера, в час вечерний. На небосводе уже звезды зажглись. А я со своим Костей пошла на прогулку, моциона ради. На дворе хорошо так, безветренно, легкий морозец. Малыш крепко спит. Клеопатра не справилась с чувствами, вновь разрыдалась. Шклеревский дал ей испить воды. Несколько успокоившись, женщина смущенно улыбнулась. «Простите, Александр Андреевич, нервы не к черту стали. Значит, малыш крепко спит. А в это время сестры Федоровы идут, на всю улицу разговор ведут. Я им говорю: бабоньки, сделайте одолжение. Говорите тише, а то ребеночка моего разбудите. Так я гуляла 40 минут. Встретила еще кучера Морозова с женой. С ними тоже покалякала. Морозов меня еще спросил, как богатырь растет? Растет, — ответила. И пеленочку откинула, мордашку спящего Кости показала. А вдруг я вспомнила, что забыла заслонку печную закрыть. Ну, думаю, теперь все тепло наружу уйдет. Задвинуть скорее следует. Положила я Костю на скамеечку. Помните, возле наших ворот стоит. Побежала скорее в дом. Все сделала. Вернулась 2-3 минуты. Глянула, в глазах потемнело. Нет Кости. Я туда-сюда, как сквозь землю провалился. Стала в дома стучать, по соседним улицам бегать. Думаю, кто-нибудь взял моего малыша поиграться. Все руки об ставни обстучала. По сей момент болят. Нет ни у кого. Да еще ругаются, мы спим. Чего тревожишь от сна? Женщина надолго замолчала, погруженная в тяжелые, безысходные думы. Шклеревский с нетерпением тронул ее локоть. — Ну так что же дальше? Продолжайте. — Дальше? Дальше все плохо. Подумала-подумала, я решила, утро вечера мудренее, и пошла домой. Вдруг тот, кто взял мальчика, принесет его? Так всю ночь прождала напрасно, никто не пришел. Утром вышла во двор, а через ограду, помните, дом Янкеля? Уже светло, а у него по непонятной причине ставни закрыты. Подозрительно это, подумала. За даме прокралась к дому, сквозь щель в ставни внутрь заглянула. И ужас меня объял. Вижу Савелия Соломоновича. Стоит он в каком-то непонятном, странном наряде, весь в белом, вроде как бы фланелевое одеяло на себя накинул. В руках держит длинный нож, подходит к столу, а там долбленая корыца. А корыца — младенец голый, белобрысенький. Я, рассказчица, забормотала что-то невнятное и повалилась без сознания на пол. — Дайте скорее на шатыря, — забеспокоился Шпилькин. Несчастная мать, сколько ей досталось горе, такое не всякий переживет. Минут через пять Клеопатра немного пришла в себя, продолжила рассказ. Я увидала, как этот проклятый Янкель поднял за ножку малыша, в котором я узнала своего Костю, размахнулся и по самой рукоять ему в грудь нож вонзил. Кровь струей брызнула. Хочу крикнуть, не могу, горло спазма перехватило. Стало кулаком в ставню долбить. Евреи свет задули, дверь, понятно, не открывают. Побежала я на улицу, кричу, люди добрые, помогите. Навстречу мне господин Шпилькин. Все как на духу ему рассказала. Народ наш сельский стал вокруг нас собираться. Сочувствует мне, желает с убийцами разобраться. Я не допустил самосуда, — авторитетно сказал Шпилькин. — Вызвал полицейский наряд. Всех Янкелей, 5 человек их, арестовал и посадил в подвал своего дома. Полицейские их надежно охраняют. — Троп ребенка куда дели? — Я его не обнаружил. Видимо, Янкель куда-то спрятал мертвеца. Время для этого у него было, а забор довольно глухой. С улицы не все разглядишь. Впрочем... «Что, впрочем?» — Шклеревский поднял бровь. «Вчера вечером я стал свидетелем того, как Янкель тащил ребенка Клеопатры Митрофанны». «Что ж вы молчите?» — удивился Шклеревский. «Я не молчу», — с легкой обидой произнес Шпилькин. «Я излагаю по порядку. Вчера, в поздние сумерки, я проходил мимо дома Янкеля». Вдруг в вечерней тишине услыхал странные звуки, шорохи крадущегося человека. Я прильнул к забору. Вижу, наш добрый Савелий Соломонович проник в лаз ограды, отделяющий его землю от жилья ротмистра. В руках у него какой-то предмет, что-то вроде большой куклы. Вчера, вы помните, была лунная светлая ночь. Вот я и разглядел все в подробности. Надо же, подумалось мне. Янкель оказался воришкой. Что-то умыкнул у соседки, с которой дружит. Нехорошо. Почему не задержали тогда же Янкеля? Так если б знать, что он чужого ребенка несет. Но арестовав сегодня семью Янкелей, вы нарушили Шпилькин закон. Еще обыск делали. Вовсе обыск я не делал. Так, посмотрел в доме поверхностно. А что касается задержания... Знаете, Александр Андреевич, чем крепче жид сидит, тем для православных спокойней. Эти афоризмы вы оставьте для своего семейного круга. Лучше объясните, с какой целью вы привели под мои окна эту шумящую толпу? — Я привел, — изумился пристав. — Он сами, по велению сердца, требует правосудия. Громадная толпа все более густела, уже запруживая улицу на все видимое из окна пространство. Все явственнее доносился стон глухих голосов. «Положение делается опасным», — вслух подумал Шклеревский. «Надо принимать срочные меры. Иначе, иначе и впрямь может случиться самосуд. Чаяния народные. Следователь уселся за рабочий стол и, разбрызгивая торопливым пером чернила, на четвертушке бумаги начертал. Население спокойно. Капитан, срочно прими надлежащие меры по разгону толпы, иначе не миновать самых неприятных эксцессов. Шклеревский. Затем он окликнул писаря, исполнявшего следователя по совместительству обязанности денщика. «Григорий, не жалея ног, несись к капитану Денисову, отдай записку. Скажи, что минут 30 я постараюсь сдерживать толпу, но больше не ручаюсь. На улицу даже не выглядывай. Записку прочтут, разорвут. И записку, и тебя. Открой в задней комнате окно и огородами задами. Действуй!» Затем Шклеревский накинул на плечи форменную шинель, приказал: «А вы, Клеопатра Митрофановна, и вы, Шпилькин, сидите здесь и не вздумайте появляться к толпе. Это лишь подстрекнет ее к необдуманным действиям». Шклеревский вышел на крыльцо. Перед ним колыхалась многоликая толпа озлобленных мужиков, ребятишек, баб в пестрых нарядах с младенцами на руках. Некоторые сняли шапки, поклонились. Шклеревский звонко выкрикнул: «Здравия желаю, православные! Прослышал про страшное злодейство. Возмущен им, уже принял надлежащие меры. Если Янкели виновны в пролитии крови христианского младенца, то их повесят». Из толпы одобрительно донеслось: «Вот правильно, батюшка, ты прикажи, пусть их повесят, и семьи их переведут. Жалеть их нечего, народец самый ненужный». Шклеревский рукой остановил разговоры, продолжил: «Все надо делать по закону. Если беззаконно, то и самим пострадать возможно. А для этого я учинил строгое следствие». Стоявший впереди мужик с худым желтым лицом и редкими волосами на бороде отрывисто выкрикнул: «Ты, ваше благородие, зубы нам не заговаривай! Мы не глупые, сами вникнем, что к чему! Твое дело выдать жидов, а мы им такую учиним следствие, что...» Шклеревский рявкнул: «Прекратить подстрекательство! Чью руку греешь? Ну, повесите вы сейчас этих янкелей, а их целая шайка большая, и тогда до главных зачинщиков нам не добраться. Нет, так не пойдет. Гидру следует всю уничтожить. А тут, крути не крути, без следствия не обойтись. Правильно говорю, православные?» Толпа одобрительно загалдела. «Правильно, благодетель. Веди себе на здоровье свою следствию, а нам отдай пархатых по добру, по здорову». «Да как же я вам их отдам? Я таких прав не имею. А нас это не касается. Не отдашь и не надо. Мы сами жидов добудем. И что же, из младенца кровь вещать начали?» Под дверь, пробираясь сквозь толпу, показался доктор Гуцкий. Это был здоровенный 70-летний старик с небольшой академической бородкой, с поразительно спокойным лицом и умными серыми глазами. Это был удивительный человек. Выпускник Дербского университета, Роберт Васильевич в молодые годы познакомился со знаменитым философом Людвигом Фейербахом, бывал у него дома. Гуцкий вернулся в Россию, стал известным судебным медиком. С Фейербахом он регулярно переписывался, горячо возражая против многих положений его религии любви. Философ-атеист прислал доктору свою книгу «Сущность религии» с весьма дружеской надписью. Тот в долгу не остался, в ответ отправил ящик отличного крымского вина. С той поры минуло немало лет. Фейербах умер, а петербуржец Буцкий по прихоти судьбы оказался в селе Пятилуки, о чем, впрочем, нисколько не жалел. Конечно, для моей судебно-медицинской практики здесь почти не бывает материала, но зато я живу среди народа и пригождаюсь ему как врач, лечащий любые заболевания, от насморка до брюшного тифа. Так он писал своей родственнице в Париж. Доктора сельчане крепко уважали. Вот и теперь, едва он поднялся на крыльцо, все стихли. Буцкий строго сказал: «Зачем, любезные пациенты, дурите? Вы желаете, чтобы сюда каратели пожаловали? Себя, если вы, мужики, не жалеете, то пожалейте ваших детей и баб. Неужто охота быть поротыми и в Сибирь на поселение сосланными? Не устраивайте бунта, расходитесь по домам!» «И то, чего тут киснуть», — заговорили те, кто минутой прежде желал расправиться с янкелями. «А вон и капитан Денисов верхами скачет, с ними конные, айда, братва, по домам!» Шклеровский и все остальные должностные лица направились к дому янкеля. Распятие. Шклеровский, образованный русский офицер, выбившийся в люди из солдатской семьи, не верил, что тихий и безобидный янкель мог пойти на кровавое преступление. Это было тем более невероятно, что между Савелием и Клеопатрой сложились дружеские отношения. «Но, — размышлял следователь, — жизнь порой такие сюрпризы преподносит, что диву даешься, а религиозный фанатизм — страшная сила». В опустевшем доме Янкеля было бедно, сыро, неуютно, как в склепе. Обыск ничего не дал. Савелий, вздымая затекшие руки к небу, несколько часов он был связан, голосил: «Какое глупое дело случилось! Вы, право, вызываете во мне недоразумение! Где мертвый Костя? Спросите меня о чем-нибудь полегче! Я всегда был невыразимо доверчив к людям, за что и страдаю!» «Янкель, встаньте сюда возле стола!» — приказал Шклеровский. «Зажгите лампу!» Следователь вышел на улицу, заглянул в дом через ставни. Потом прошел по двору, обнаружил лаз в ограде, отделявший дом ротмистра. Рядом, на обледеневшем снегу, четко выделялись следы. Пошли делать обыск в небольшом сарайчике, стоявшем в углу двора Янкелей. Здесь они хранили дрова. Шклеровский увидал за поленницей какой-то предмет, накрытый рогожей. Он наклонился, поднял рогожи. Под ней оказалась долбленая корыца. В корыце лежал обнаженный труп ребенка, распятый на небольшом кресте. Стоявший рядом со следователем Клеопатра коротко вскрикнула и грохнулась без чувств на дрова. Шпилькин азартно потер руки. «Вот негодяи!» Доктор Буцкий, осуждающий, покачал головой и сказал Шклеровскому: «Такого я еще не видел. Надо оставить понятых, а остальных выпроводить. Осмотрим труп на месте происшествия». Следы. После осмотра тельце Кости, хрупкого белокурого мальчика, было перенесено в избу Янкеля и поставлено прямо в корыце на стол. Возле дома бушевала вновь собравшаяся толпа, жаждавшая мщения. Лишь сила армейского оружия не допускала самосуда. Янкель с семьей сидели, забившись в угол. Голодные дети ревели. Лия пыталась их накормить мацой, которую приготовила к празднику. Возле стола, потупя глаза, полная невыплаканного горя, стояла Клеопатра. Шклеровский обратился к ней: «Надо записать ваши показания». Покорно вздохнув, Клеопатра начала свою печальную повесть. «Вчера вечером, когда звезды уже усеяли небосвод, я завернула в одеяло своего сладкого малыша, и мы с этим ангелом пошли погулять перед домом. Вижу, идут сестры Федоровы, громко так смеются. Я их попросила: не шумите, бабоньки, малыша разбудите». Доктор Буцкий перебил: «Ну, это, любезная мамаша, забота излишняя. При мертвеце хоть из пушки пали, не воскреснет». Клеопатра изумилась: «При каком мертвеце?» «Да при горячо якобы любимом вами Косте. Вчера вы носили на руках покойника. Ребенок не менее 2 суток мертвый. Я всегда удивлялся вашей начитанности, но ваше последнее увлечение убивать людей могло бы подтолкнуть на изучение курса судебной медицины. Если господин следователь мне позволит, я прочту вам короткую лекцию. Это убережет вас от запирательства. Что такое? Вы слыхали о трупных пятнах? После прекращения сердечной деятельности кровь и лимфа начинают опускаться в ниже лежащие части трупа. Доктор поднял мальчика, показал его спину. Видите, пятна синюшно-багрового цвета. Обычно они появляются в первые 4 часа после смерти. И если бы ребенка убили сегодня утром, то достаточно было надавить на пятно, и оно на несколько секунд полностью исчезло. Но уже к концу первых суток пятна не пропадают и не бледнеют, как, смотрите внимательней, я нажимаю в нашем случае. Затем трупное окоченение. Оно полностью исчезает к концу вторых, началу 3-х суток после смерти. Дальше продолжать. А мы ведь еще не проводили вскрытие, которое создаст полностью диагностическую картину. Клеопатра глубоко вздохнула, дернула шеей и сухо прошептала. Я думала, что все гораздо проще. Ее и Шпилькина посадили в арестантский дом. Следы. Окончание. «Дело в том, что этот ребенок не мой», — поутру на первом же допросе вибрирующим голосом сказала Клеопатра. «Младенец остался жить после смерти его матери, первой жены ротмистра. Тот меня умолял, никому не говори, что ты не его мать. Мой Костя не должен знать, что растет сиротой». Я согласилась. «На беду малыша», — сказал Шклеревский. «Вы его щипали и били, словно он ваш злейший враг. Все тельце ребенка испещрено синими рубцами, следами вашей ненависти». «Продолжайте». Клеопатра кивнула на Шпилькина. «Вот этот подбил меня». «Когда вы лишили жизни младенца?» 3 дня назад. Должен был вернуться мой старик, ротмистер. При нем я не имела возможности. Вот я все сделала, и словно нарочно тут же почтальон. Вам телеграмма. Старик сообщил, что задерживается на 3 дня. Тогда мы со Шпилькиным обрадовались. Теперь можно подложить мертвеца Янкелю точно в пасхальный день. Нож я загодя тихонько взяла у евреев. Вдруг заголосил Шпилькин. Дура ты, дура! Зачем только с тобой связался? Говорил ведь, коли убила, так надо жмурика к жидам тащить сразу, в ту же ночь. А ты лучше в Пасху, лучше в Пасху. Тогда никто не докопался бы. Шклеревский усмехнулся. Докопался бы. Старый закон. Когда человек идет на преступление, его Господь разума лишает. Ты, Шпилькин, кажется, единственный, кто в новых галошах в нашем селе щеголяет. Около забора твои следы четко отпечатались. И вели они примехонько в сарай. Надо было галошки-то снять. Затем пытался я сквозь щели ставни Янкеля разглядеть. Ничегошеньки не вышло. И Клеопатра ничего видеть не могла. Забыла, что ставни обиты железом. Клеопатра фыркнула, покраснела и брезгливо сказала. — Вы бы хоть этого на столе накрыли бы? Страсть, как покойников, боюсь. Шпилькин, торопясь оправдываться, затараторил. «Ведь как все вышло? Она мне целый месяц твердила. Давай убьем младенца и старика. Все добро нам останется, и будем вместе в любви жить, в ус не дуть». Старику и младенцу она несколько раз в еду отраву сыпала. Вот лярва, Бога не боится. Но они оправлялись. А это вот сказала, старику я все равно буду понемножку отраву добавлять в еду. Так незаметно изведу его. А этого сопляка порешим к Пасхе. Сделаем Янкелем подарок. Еще смеялась. Ишь, веселая нашлась. Клеопатра с ненавистью полоснула взглядом Шпилькина. Ты, попугай, лучше расскажи, как ребенка к кресту прибивал. Ну, я ведь мертвенького, — с грустью сказал бывший становой пристав. А ты... с размаху в сердце нож всадила. Небось, в подвале кровь так и не счистила до конца. Пока шло следствие, произошло вполне анекдотическое событие. Поймали двух воришек, хохлов, веревку и грачонка. Они признали, что поздним вечером, 24 марта, в канун еврейской Пасхи, забрались в сарай к Янкелям, украли двух куриц, которым на месте свернули шеи, да какой-то садовый инвентарь, из-за которого и попались. Едва выбрались наружу, видят, фигура крадется. Разглядели, а это сам пристав Шпилькин. Что-то в руках тяжелое несет. Тайком, осторожно зашел в сарай, а вышел без поклажи. Воришки едва не прыснули от смеха. Одни у Янкелей тащат, другие, наоборот, им несут. По приговору волосного схода воришки были наказаны 25 ударами розок и отпущены по домам. Хуже пришлось убийцам. Клеопатра Александровская по лишении всех прав состояния была сослана на каторжные работы на 12 лет. Дмитрия Шпилькина суд присяжных отправил в вечную ссылку в отдаленнейшие места Сибири. Морской узел. Павлу Геннадьевичу Горелову. Иван Путилин — легенда российского сыска. Чрезвычайная наблюдательность, тонкое внимание, особого рода чутье и исключительное хладнокровие помогали ему поразительно быстро и с кажущейся легкостью раскрывать самые сложные дела. Об одном из них наш рассказ. Кровавый след. Стоял морозный январь 1873 года. В Александро-Невской лавре готовились к торжественной панихиде по случаю столетия графа Спиранского, крупного политического деятеля, инициатора создания в 1810 году Государственного совета. С минуты на минуту должен был прибыть государь-император со своей августейшей фамилией. Заканчивались последние приготовления. Послушник Антип, жилистый невысокий мужик с печально смиренным видом, расчищал большой деревянной лопатой дорожку вдоль стены, за которой проживало монашеское братие. Глубоко дыша, выпуская клубы белого пара, он приблизился к окошку своего духовного наставника иеромонаха Иллариона. Сотворив мысленную молитву во здравии и спасении отца Иллариона, Антип с еще большим усердием продолжил сгребать снег. Как вдруг молния его поразила. Под самым окном наставника он увидал в глубоком снегу следы с легкой кровяной отметиной и придавленный клок седых волос. Подняв голову, Антип с недоумением увидал, что рама прикрыта неплотно. Послушник черенком лопаты тихонько постучал по стеклу. — Отец Иларион, что-то ваше окошко того? В ответ молчание. Отбросил Антип лопату, заспешил к келье наставника. Стучал, дергал, дверь как бы кто изнутри держит. В это время послышался шум, крики. — Батюшка, государь, прибыли! С трудом поймал за рукав знакомого монаха. — Федор, неладно с отцом Илларионом. Подсоби, хочу в окошко заглянуть. Ведь он никогда не запирает келью, и задвижки нет на дверях. Изловчился Антип, открыл раму, заглянул вовнутрь и тут же кубарем отпрянул. — Страсть какая! — язык Антипа заплетался. — Там, на полу, все в крови. Уже через минут 40 на место происшествия прибыл 28-летний прокурор окружного суда Кони, а еще минут через 20, насмерть загоняя лихача, запахнутый в щегольскую бобровую шубу, начальник петербургской сыскной полиции Путилин. Сошлись великие криминалисты. Предсказание. Ясно, как божий день, говорил Путилин, что убийца ушел через окно. А мы, Анатолий Федорович, в него войдем. Эй, Антип, на тебе 20 копеек. Поезжай скорее на Литейный против магазина Елисеевых. Судебного эксперта Нестерова привезешь. Скажи срочно. Келья Илариона состояла из 2 комнат — спальни и молельни. В последней и было совершено убийство. Монах лежал возле окна в громадной луже застывшей черной крови, натекшей из множества ножевых ран. Путилин насчитал их более 15, на спине, руках, груди. Глубокий порез был даже на лице. Некогда длинная курчавящаяся борода была почти полностью вырвана, ее клочки валялись на полу. На столе стоял старинный дорожный самовар 8-угольной формы и рядом 1 стакан с недопитым чаем. Зато стульев было 2, и они были придвинуты к столу. Путилин вслух прочитал надпись на задней стенке самовара. «Тула, Назар Лисицын, устойчивый самоварчик». «Покойный любил устойчивость», — согласился Кони. «Ведь он долгие годы плавал на Балтике. Дослужился до чина помощника капитана фрегата «Пересвет». Затем в его душе произошел перелом. Он принял монашеский сан и уже ходил на мониторе «Чародейка» в качестве судового священника. Однако Путилин с уважением посмотрел на прокурора. «Вы уже успели собрать сведения об убитом. Восторгаюсь вашей расторопностью. Убийца, чтобы оттянуть время обнаружения трупа, связал веревкой ручки дверей, спальни и выходящий в коридор. Крепкий узел сделал. Покойный, вижу, очень любил хороший чай. Посмотрите, Иван Дмитриевич, шкафчик набит разного рода коробочками. Да и на полу возле трупа валяется фунтовая пачка китайского бандерольного». Путилин наклонился, прочитал. «Байховый номер 11. Редкий и дорогой сорт. Думаю, что именно с этой пачкой убийца явился к своей жертве. Дело было к вечеру, но монах свечу еще не зажигал. Иларион поднялся из-за стола, подошел к свету, шедшему из окна, разорвал бандероль и получил удар ножом в спину. Вот видите, Анатолий Федорович, в лопатку пришелся». «А нет, — живо возразил прокурор, — я не согласен, что монах еще свечу не зажигал. Свеча как раз выгорела дотла, а в чашечку подсвечника почти сверхом налилось крови. Раненый монах держал свечу». «Ну, конечно же, — язвительно проговорил Путилин, — он освещал комод, в котором убийца искал деньги своей жертвы». И, перейдя на серьезный тон, произнес: — «Видите, преступник все перевернул, дошел до газеты, которой дно застелено, и не приподнял ее. А там и были ценные бумаги на большую сумму». Судя по отзывам, отец Иларион был зажиточным человеком. Служа на боевом судне, он получал жалование золотом. Где оно? Ясно где. Унес убийца. Медику придется проводить вскрытие. Только по состоянию пищи в желудке он установит, сколько суток прошло с момента преступления. А по трупным пятнам? Убитый потерял слишком много крови, и трупные пятна весьма не выражены. Путилин прошелся по келье, внимательно оглянулся и, усмехнувшись, произнес: «Час убийства я назвал. Вечер, на закате солнца. И произошло оно не далее 3-го дня. — «Откуда такая осведомленность?» — удивился прокурор. — «Это еще не все», — продолжал Путилин, чуть улыбнувшись. Ему явно нравилось озадачивать этого симпатичного молодого чиновника с университетским образованием, от которого, впрочем, для сыскного дела нет никакого толка. «Убийца — человек высокого роста. Служил на море. Со своей жертвой был знаком еще прежде, но их отношения были неприязненными. Во всяком случае, Ларион не был рад визитеру. У преступника сильный порез на правой руке». «Вы меня мистифицируете, Иван Дмитриевич?» — отмахнулся прокурор. Ничего подобного вы знать точно не можете. В это время появился судебный эксперт Нестеров. Он приступил к делу. Пройдут годы, Кони будет вспоминать. Покуда в соборе пели чудные слова за упокойных молитв, в двух шагах от него, в освещенной зимним солнцем келье, происходило вскрытие трупа несчастного. Состояние пищи в желудке дало возможность определить, что покойный был убит 2 дня назад вечером. «Ваши предсказания начинают сбываться», — воскликнул прокурор, обращаясь к Путилину. «Невероятно!» В ответ сыщик лишь хмыкнул. О пристрастиях к чаю. Начали допрашивать насельников лавры. Монахи дружно показали, что убитый вел замкнутый образ жизни, лишь изредка принимая у себя Антипа и певчих. Именно Антип показал, что Иларион хранил мешочек с золотыми монетами в комоде. Теперь мешочек исчез. «Вы, Анатолий Федорович, пока допрашивайте, а я отправлюсь кое-куда». На Невском проспекте, в чайном магазине, расположившемся в доме под номером 106, сыщика встретил коренастый человек с обильной бородой и в английском сюртуке хорошей работы. Это был владелец 20 магазинов, крупнейший чай-торговец Шляков. «Алексей Евдокимович, что-то я давно не встречаю в продаже 11 номер». «Китайского захотели», — улыбнулся купец. Он полез в шкаф и достал точь-в-точь такую же пачку, как та, что валялась закапанная кровью в келье Илариона. «Возьмите, подарка ради. С полицией дружить всегда полезно». «Спасибо, не откажусь. Вы давно этот сорт получили?» «А мы и не получали. Это мне Чекалин от щедрот своих 5 пачек презентовал. Это рядом, в доме номер 112 по Невскому. Раньше этим сортом и я торговал, и Дзинь-Лунь, и еще кто-то. А теперь только у Чекалина. Уж очень поставщик цену взвинтил. Все больше немцам и англичанам отдает». Старика Чекалина, с незапамятных времен знакомого с Путилиным, визит сыщика насторожил. Но, узнав, что дело идет об убийстве монаха, сочувственно произнес: «Рад бы вам, Иван Дмитриевич, помочь. Да как? Я ведь за прилавком не стою. А разве приказчики упомнят? Вон сколько народа за день у нас перебывает». Опросили приказчиков. Те действительно ничего интересного не сообщили. Путилин уже начал натягивать на себя свою роскошную шубу, как Чекалин задумчиво сказал: «Я по обычаю кое-кому в подарок отправил по 5 пачек. Шлякову, Буре, служащим Леонского кредита, и заходил ко мне содержатель буфета на железнодорожной станции Любань. Зовут его Вильгельм Дитмар». «Это который моряк?» «Ха, тоже мне моряк с печки бряк», — улыбнулся Чекалин. «Так, коком плавал, а все про свои подвиги морские травит. Был он у меня 4 дня назад, я ему 10 пачек отпустил. Говорит, для серьезных пассажиров на заварку пойдет. Где сейчас, ей-богу, не знаю. К себе, поди, в Любань уехал». В железнодорожном буфете. В 7:30 следующего утра, когда морозный сумрак еще только собирался рассеиваться, поезд номер 41 медленно отполз от петербургской платформы. Во 2-м классе, откинув голову на высокую кожаную спинку дивана, тихо дремал великий сыщик. Рядом примостились 2 крепких парня в простонародной одежде, его агенты. План ареста убийцы был нехитр и отрепетирован. Точно по расписанию в 9:30, отмахав 78 верст, шипящий паром и блестящий никелированными частями своего громадного корпуса паровоз затормозил у кирпичного здания станции Любань. Агенты легко спрыгнули на дебаркадер и устремились в буфет. Как было условлено, Путилин 10 минут погулял на привокзальной площади и лишь тогда вошел в дымное помещение буфета. Несмотря на ранний час, Просторное помещение было забито людьми разного разбора. Ремесленники, купцы средней руки, отставной чиновник в форменной шинели времен Николая Павловича, труппа актеров. Все галдели, хохотали, криками звали половых, угорело носившихся по залу с подносами. За стойкой величественно возвышался здоровенный белобрысый детина с бесцветными круглыми глазами и выпеченным острым подбородком. Правая рука его была перевязана. К Путилину подлетел половой в красной косоворотке, расшитый по высокому вороту и подолу белым шелком, перетянутый серебряным кушаком. — Позвольте посадить вас к столику, — развратно изгибаясь, скороговоркой произнес половой. — Вот сюда! Он сдернул с локтя салфетку и смакнул невидимую пыль с крахмальной скатерти. У нас нынче поразительная осетрина в галантире, сплошное упоение, симфония, водочки, померанцевый или простой, графинчик маленький или сразу большой. Ежели временем располагаете, можете из живого аквариума карася приказать. Он зебрами шевелит, жирный, паразит, как поросенок, право. Тут агенты подали голос, начали шуметь по сценарию. «Эй, хозяин! Чего тут мне принесли?» — кричал один. «Не бифштекс, а шметки какие-то!» Другой горлопанил еще шибче. «Ты узурпатор чего? Влюбился, что ли? Соли бухнул полфунта, а я есть должен? Безобразие! Буду начальству жалиться, народ травит!» Лицо буфетчика исказилось злобной усмешкой. Он медленно вышел из-за стойки, приблизился к шумевшим. Чем вы недовольны? Эй, Никифор, поменяй порцию у этих. И в тот же миг, оказавшийся за спиной буфетчика Путилин, резким и сильным движением руки перехватил его шею, потянул назад. Буфетчик повалился на спину. Агенты дружно набросились на преступника, нацепили ему наручники. Буфетчик был настолько уверен в своей безнаказанности, что даже не нашел нужным далеко прятать мешочек с золотом. Вместе с какой-то рухлядью он лежал у него на кровати под подушкой. Тактика. Вопреки очевидности, буфетчик пытался запираться. «Никого я не убивал, и в Питере уже целый месяц не был». «Откуда ж у тебя золото отца Илариона?» «Золото мое, а мешочек сам Иларион мне подарил, на память». «Врать-то нехорошо», — веселился Путилин. «Ведь ты еще в прошлый вторник в келье Илариона сидел. Рассказывал, что 10 пачек чая китайского, бандерольного с жасмином, купил в магазине на Невском у Чекалина. Да еще и романаху пожертвовал от щедрот своих пачку. Только ты зря резать его стал. Грех-то какой! А если бы насмерть? С трудом удалось отходить». Дитмар еще больше выкатил бесцветные глаза, прохрипел: «Так он жив? Вот сейчас повезем на очную ставку. Ты ведь кортиком резал. Куда его спрятал?» «Под половицей», — признался вконец ошалевший буфетчик. «Да не под той, а вот под этой у окна гвозди надо выдернуть». Достали офицерский морской кортик с золотой и серебряной отделкой. Путилин покачал головой. — Это ты тоже спер. — Ну, шустрый, за что тебя из флота того? Фить! Лицо буфетчика еще больше налилось багровой кровью. Он сквозь зубы пробормотал. — Будто я взял судовую кассу. — А ты, конечно, не брал! Путилин счастливо засмеялся. — А отец Иларион за тебя заступался? — Буфетчик широко раздул ноздри, с ненавистью сплюнул себе под ноги. И это рассказал. Но заступился, не стали меня судить. Так лучше бы тогда судили. Все легче бы отделался, чем в Сибирь теперь идти. Ведь он точно знал, что я забрал деньги. А меня вишь выгораживал, вина не доказана. И с недоумением, словно в бреду, затараторил. Но как же он выжил? «Не понимаю, не понимаю!» Тут же, сидя в задней комнатушке станционного буфета составили протокол. Путилин дождался, когда буфетчик поставил свою подпись, и с какой-то странной печалью взглянул в глаза Дитмара. «Нет, сукин сын, не сомневайся, свое черное дело ты сделал крепко. Ира монаха убил. Хочу верить, что тебя ждет самый печальный конец». Забился, завыл со звериной яростью убийца. «Ух, обманули, обидели!» Триумф. Современник вспоминал. Путилин был очень возбужден и горд успехом своей находчивости. Петербургское начальство давно смотрело на знаменитого сыщика, как на героя. А тут сам император Александр Николаевич призвал главу сыска и дружески изволил сказать: «Я восхищен, Путилин, твоей блестящей деятельностью. Мне жаль, что малое образование не позволяет назначить тебя товарищем министра внутренних дел». Один из умнейших людей той замечательной эпохи, Кони, с нетерпеливым любопытством вопрошал: «Теперь, Иван Дмитриевич, вы раскроете свои секреты?» Без вскрытия трупа невозможно было объяснить количество суток, прошедших с момента убийства. Но вы с поразительной точностью сумели сделать это. Не без некоторого самодовольства сыщик усмехнулся, словно хотел сказать фразу, которую от него в минуты откровения слышали собратья по профессии: «Хоть мы университетов не кончали, но Господь не обделил и нас талантишком». Служа сказал: «Анатолий Федорович, это и вы могли бы легко сделать, если бы обратили внимание на Санкт-Петербургские ведомости, трехдневной давности, лежавшие на этажерке с книгами. Почему я заявил о высоком росте преступника? Удары ножом он наносил сверху вниз, хотя убитый был рослым. Затем в стену вбиты три крючка, один на другим. Убийца предпочел воспользоваться верхним, ему так было удобней. И оставил там след крови? Правильно. Еще на полу застыло несколько четких кровяных отпечатков обуви, размер громадный. И отпечатки эти не принадлежали иеромонаху». «Да, с этой впрямь просто», — вздохнул прокурор. «Но что вам сказало, что убийца имеет отношение к службе на море? Оба конца веревки, привязанные к дверным ручкам, были заплетены морскими узлами, и характер ран, узких с четкими краями, был такой, что наталкивал на мысль о кортике. Теперь более сложный вопрос: что натолкнуло вас на мысль о знакомстве жертвы и преступника? И почему вы решили, что монах не шибко гостеприимно встретил гостя? Как вы, Анатолий Федорович, помните, монах имел слабость, любил хорошие сорта чаев. Об этом мог знать только тот, кто с ним знаком. Вот гость и принес китайский номер 11, который должен был, если не смягчить сердце Илариона, то хотя бы открыть доступ в келью. Расчет оправдался. Монах гостя пустил. Тот даже продолжительное время провел за столом. Но неприязнь была настолько велика, что монах долго не желал брать в руки подарок. Более того, хотя с ног гостя успела натечь лужица воды, хозяин не поставил гостю стакан для чая». «Блестяще!» — с искренним восхищением воскликнул прокурор. «Последний вопрос. Как вы догадались, что преступник ранен в правую руку?» Путилин устало улыбнулся. «Для внимательного человека эта задачка несложная. Помните подсвечник, который был в крови? Так вот, она натекла не брызгами, а ровной струей. Это мне сказало о том, что подсвечник держал раненый убийца, освещая комнату. Не стал бы монах обороняться, держа перед собой свет. Убийца тоже не мог светить себе. И нужды не было, когда монаха резал, да и руки были заняты. В одной был кортик, другой за бороду хватал. А вот когда стал ценности искать, кто зажег свечу, и в это время кровь и натекла. И последнее. Почему я узнал, что порезана именно правая рука? Убийца тщательно перерыл в комоде все белье, все полотенца и простыни, разыскивая между ними деньги. На каждой вещи было кровавое пятно, снизу и справа. Прокурор с удовольствием потер руки. Пока на Руси есть такие сыщики, ни один преступник не скроется. И он был прав. Эпилог. Присяжные заседатели осудили убийцу. Суд определил меру наказания — каторжные работы в Сибири. Но на каторгу Дитмар не попал. Сидя в тюремной камере, он сошел с ума. Ему все время казалось, что в окно лезет отец Илларион. Кричит и размахивает кулаком, будто проклят подлый человек. Убийцу отправили в дом для умалишенных, где он в припадке меланхолии наложил на себя руки, повесился. Прошло несколько лет. Послушник Аким принял постриг и поселился в келье своего бывшего духовника. Отличался он смирением и жаждой добрых дел, напоминая тем достоинством покойного.